Глава вторая. За что стоит благодарить свой род? В ментальности нашего народа сильна привычка критиковать и обесценивать. По этой причине, говоря о предках, родителях, дедах и целой нации, мы можем скатываться в осуждение. Мы быстро находим недостатки у близких, родных, во всех поколениях, не замечая все то хорошее, что получили в наследство. Хотя, если мы честно начнем исследовать жизнь своего рода, то сможем обнаружить массу интересного. Так, например, мало кто задумывается о великой позитивной программе, которую нам передали прошлые поколения. Программе выживания, о которой я уже говорила. Благодаря мощи нашего духа мы с вами никогда не сдаемся и готовы идти до конца. Мы стремимся сделать все, что в наших силах, чтобы достигнуть невероятных высот. В переданных нам позитивных паттернах сокрыто невероятное количество энергии. Иными словами, это энергия, которая в нас живет, но мы ее не используем. Пришло время восстановить справедливость. Предлагаю разобраться в том, что же такое сила рода. Какие паттерны рода можно назвать позитивными? Честность. Позитивный паттерн честности и порядочности может перекликаться с негативным паттерном честности и бедности. В таком случае нужно от негативного избавиться, а позитивное оставить при себе. Честность – прекрасное качество, и далеко не каждый человек им обладает. Ответственность. Ответственность – это забота о семье, о близких, о себе. Ответственность вызывает уважение в глазах окружающих, искренность в выражении чувств, когда члены семьи прямо и открыто рассказывают друг другу о том, какие чувства испытывают. Оптимизм и вера – благоприятный исход. Умение выстраивать личные границы. Да и в рамках семьи о личных границах не следует забывать. Рассмотрим такой пример. Отец не хочет, чтобы кто-то из домашних съел его печенье. И прямо об этом говорит. В семье, где паттерна личных границ нет, такого отца посчитают эгоистом и собственником. Если же личные границы членов семьи грамотно выстроены, то другие признают право мужчины на такое желание. Да и все остальные в этой семье будут прямо и открыто говорить и о своих предпочтениях. Вера в себя. Особенно явно этот паттерн проявляется в кругу семьи, где все друг друга поддерживают и стимулируют к проявлению себя. Многим людям сложно различить в своем роду позитивные паттерны, потому что они принимают их за что-то само собой разумеющееся. Но есть и есть, не видя в собственной семье ничего хорошего. Люди замечают только плохое, тем самым нарушая баланс своего мировосприятия. Для преодоления дисбаланса стоит начать менять свой взгляд на вещи и учиться ценить то хорошее, что есть, а над тем, что мешает счастливо жить и развиваться, работать. Выявить позитивные паттерны помогают друзья и знакомые. Спроси их, за что они тебя ценят, что в тебе их вдохновляет. Ты удивишься, но многие твои характеристики подойдут также твоим родителям, бабушкам и дедушкам. Например, у моего рода очень яркий паттерн постоянного развития. Моя мама 40 лет была педагогом и все время продолжает самообразовываться. В 73 года мама получила диплом психолога, отучившись 4 года в институте. Только представь, какая мощная программа! Ну и посмотри на меня. Я бесконечно повышаю квалификацию и смело иду в новые профессии. Есть в кого. Или, например, эстетический вкус, паттерн потребности видеть вокруг красоту. Это я унаследовала от моего отца. Мои папа и дед увлекались фотографией, сами проявляли фотокарточки. И вот она я, наследница их таланта и программы замечать и сохранять красивое. Мало того, что я блогер, так еще и снимаю на камеру, фотографирую даже то, что точно не пригодится мне в моей работе. Я делаю это потому, что когда вижу красоту, просто не могу пройти мимо. У некоторых детей есть привычка упрекать своих родителей в том, что их взгляды на жизнь устарели и более не актуальны. Но не стоит забывать, что мировоззрение, слова и поведение наших мам и пап находятся в полном соответствии с их пониманием мира. Сегодняшнее информационное пространство невероятно огромно, и мы много знаем, потому что имеем к нему доступ. Теперь Нам доступна практически любая информация. Все, что ты хочешь узнать, ты выяснишь за 3 секунды. Даже в библиотеку не нужно идти. Удивительное время. Наши родители, увы, жили совсем в другие времена. Тогда любое знание добывалось большим трудом. Да еще и не всю информацию можно было отыскать. Также я, как мама, понимаю, что когда вырастут мои дети, у них будет иное понимание мира, они будут развиваться по-другому. Ведь мир бесконечно прогрессирует. Глядя на этот прогресс, некоторые опускают руки, впадая в прокрастинацию и полагая, что их время прошло. А другие знают, что развитие всегда продолжается. Как продолжается и наш с тобой разговор о наследовании. Итак, выполни это упражнение. Если оно войдет у тебя в привычку, то поможет воспитать в себе постоянное ощущение успеха. Прежде всего, оцени свое нынешнее состояние от 0 до 10 баллов. Как ты себя чувствуешь? 0 – мне совсем грустно. 10 – я сверну горы. Обычно человек оценивает свое состояние в диапазоне от 4 до 7 баллов. Теперь вспомни такую ситуацию, в которой ты чувствовал себя счастливой. Представь этот яркий миг удачи во всех подробностях, во всей полноте. Что ты ощущала тогда? Что делала? О чем думала? Попробуй мысленно войти в это состояние и дать ему тебя наполнить. У разных людей, в зависимости от их психотипа, будут разные воспоминания. Интроверт вспомнит о теплом вечере в кругу семьи. Экстраверт – о победе на конкурсе красоты. Но в обоих случаях это обязательно будет ситуация, в которой человек понимал, что с ним все в порядке, он в безопасности, он любим и признан. Представила? А теперь снова оцени свое состояние по шкале от 0 до 10. Сравни получившееся число с 1. Запомни это ощущение успеха и время от времени вызывай в памяти все новые вдохновляющие воспоминания. Это поможет тебе выработать полезную привычку ощущать себя успешной. Жизнь устроена так, что взлеты и падения неизбежно сменяют друг друга. Это бесконечный процесс, таков наш жизненный путь. И лишь от тебя зависит, будешь ли ты бродить на ощупь в темноте, или дорогу твоей жизни будет освещать победоносное солнце. Если выработать привычку переживать падения и сложности, оставаясь в душе победителем, то препятствия не будут казаться такими уж непреодолимыми. Они станут восприниматься как временные неурядицы, уладить которые не составит большого труда. Тот, чье мышление тесно связано с состоянием дефицита и ролью жертвы, будет долго и тяжело карабкаться по отвесным скалам самоограничений и обид. Тот же, кто и в тяжелые минуты не забывает о своей значимости, будет залетать к своим целям, будто на лифте. Запомни это упражнение и периодически возвращайся к нему. Если ты победила хотя бы раз, это уже повод собой гордиться. Другое упражнение будет полезно тем, у кого есть дети. Чтобы в раннем возрасте начать формировать у ребенка здоровое отношение к нам, родителям, стоит чаще говорить ему: «Как мне повезло, что ты выбрал меня! Спасибо тебе!» С помощью этих слов родитель передает ребенку долю ответственности за его жизнь. Слыша регулярно подобные слова, маленький человек начнет понимать, что он на своем месте, что родители не чужие ему случайные люди, а это его выбор. В переходном возрасте многие дети начинают думать, что все в их жизни идет не так, что им что-то не додали или дали не то, что родители у них могли быть другими и вообще жизнь могла сложиться иначе. Но в том-то и суть, что не могла. Родители даются нам судьбой, и мы сами выбираем их прежде, чем родиться. Ребенок достоин того, чтобы знать об этом с детства. Я каждый раз улыбаюсь, когда мой маленький сын говорит, что у него хороший вкус, ведь он выбрал такую хорошую маму. И самим нам важно не винить себя за уже сделанный выбор. Чувство вины тянет нас вниз, не позволяя нашей личности раскрыться и проявиться во всю мощь. Нужно учитывать, что значительная часть решений принимается нами в соответствии с той или иной наследственной моделью. А многие наследственные модели совершенно неэффективны и тормозят наше развитие. Некоторые люди не в силах самостоятельно отделить негативные модели от позитивных. Они обращаются за помощью к астрологу и вместе с ним разбирают свою натальную карту. При этом важно держать в голове, что астролог освещает только основные вехи нашей жизни, отправные точки, сильные стороны и примерные пути развития. Многие неквалифицированные астрологи могут заявить, что у клиента слабая натальная карта, и добиться успеха ему не суждено судьбой. Но эти астрологи – дилетанты. Поэтому, пожалуйста, будь бдительной и выбирай специалистов тщательно, иначе есть риск сильно пострадать и получить серьезную травму. То, что такие консультанты называют слабой картой, может быть простым обилием неэффективных моделей наследственного поведения. Чтобы сделать карту сильной, необходимо заменить их на эффективные, для чего мы и проводим работу по изменению мышления. Ни один астролог, экстрасенс и любой другой специалист в духовной сфере не может сказать точно, каких именно высот ты достигнешь. Одна ты решаешь это, потому что тебе дана свобода выбора. И это священное право каждого человека. Изменение мышления начинается с формирования новых нейронных связей. Читая, общаясь с людьми, получая новую информацию, мы не только развиваем свой интеллект, но также и влияем на саму структуру мысли. Трансформация нейронных связей происходит на трех уровнях – убеждение, ощущение, поведение. Один уровень следует за другим, и это движение осуществляется последовательно. Первыми меняются убеждения. Как это происходит? Человек на уровне логики понимает, что его боязливость, пессимизм, неуверенность в себе мешают ему полноценно воспринимать реальность, заставляют его отказываться от своих целей и приводят к моральной и физической неудовлетворенности. Осознав, что деструктивные мысли разрушают его жизнь, он меняет негативные убеждения на позитивные и обретает бесстрашие, оптимизм, раскованность. После этого наступает черед трансформации ощущений. Опираясь на свои внутренние потребности, человек осознает, какие конкретные установки делают его свободнее и старается их придерживаться постоянно, сделав привычными. Наконец, перейдя на уровень поведения, он может на основе логических убеждений и чувственных ощущений предпринимать волевые осознанные действия. Вот пример неэффективного мышления. Изменения всегда влекут за собой непосильные испытания. Пройдя через трансформацию и начав мыслить эффективно, можно сформулировать мысль о переменах в жизни следующим образом. Изменения приводят к достижению желаемого, потому что я обладаю достаточным ресурсом для преодоления испытаний. Другой пример неэффективного мышления. Судьба целиком зависит от кармы. Я получаю лишь то, что заслужила. А теперь мысль, сформулированная в эффективном ключе. Я создаю свою реальность, а карма и наследственность – мои союзники на этом пути. Некоторые люди могут считать, что подобные слова поддержки должны говорить им близкие люди, но это не так. Сидеть и ждать поддержки от других – это позиция жертвы. Единственный человек, с которым ты проживешь всю жизнь от начала до конца – это ты сама. Поэтому пора научиться по-настоящему ценить себя и подбирать для общения с собой правильные слова. Свою настоящую ценность мы способны осознать лишь тогда, когда примем себя целиком, со всеми составляющими нашей личности. И наши предки – один из важнейших элементов нашей личности. Без поддержки рода ты подобна осеннему листку на дереве. Ветер перемен треплет тебя в разные стороны. А сильный порыв способен оторвать от родной ветки и потащить прочь. Если же ты сознательно обращаешься к своему роду и принимаешь его силу, то становишься мощным деревом с большой кроной и крепкими, уходящими глубоко в землю корнями. От того, как мы относимся к женской линии, к маме, бабушке, прабабушке, зависят межличностные отношения в нашей семье, в дружбе, в социуме. Многие носят в себе обиды на родителей и винят их в жизненных неудачах. Пора эти обиды отпустить. Без чувства уважения и благодарности к тем, кто привел нас в этот мир, невозможно расширить свое сознание и уверенно двигаться к жизненным целям. Начнем с медитативного упражнения на прощение отца. Автор Луули Вилма, эстонский врач и практик альтернативной медицины. Для многих вопрос взаимоотношений с отцом – травматичная тема. Иллюзия, что отец должен быть идеальным и как следствие разочарования из-за несбывшихся ожиданий, приносит людям всех возрастов немало страданий. Поэтому нужно помнить, что авторитет отца непоколебим, каким бы он ни был. Кто сказал, что отец должен быть идеальным? А ты сама разве идеальна? Ты человек, и твой отец – человек. Повтори вслух эти слова. «Папа, я прощаю всех, кто унижал тебя на моих глазах. Я прощаю маму, потому что она не понимала мужской души. Я прощаю себя за то, что допускала это и усвоила искаженное представление о тебе. Я прощаю себе, что, не зная тебя по-настоящему, не видела в тебе обычного человека, у которого есть и хорошие, и плохие качества. Я прошу прощения у своего тела за то, что этим отношением к тебе, папа, негативно влияло на свой скелет и здоровье в целом. Папа, я прощаю тебе, что ты не восстановил свой авторитет в моих глазах, потому что ты сам не знал себя и не освободился от негатива в жизни. Папа, я прошу у тебя прощения за то, что причиняло тебе боль». Эта техника может показаться простой, но зачастую для эффективности и не нужна сложность. Простые на первый взгляд упражнения воспитывают осознанность, совершенствуют мышление и формируют осмысленную реакцию на те или иные события. Теперь выполним такую же медитацию для возвращения авторитета матери. Произнеси эти слова вслух. «Мама, я прощаю тебя за всю боль, что ты мне причинила. Я прощаю тебя за то, что тебя не было рядом, когда ты была мне нужна. Я прощаю тебе то, что ты называла мои страдания пустяками, не хотела понять меня и утешить. Я прощаю себя за то, что приняла эти страдания в себя. Мама, я наполняю свое сердце прощением и благодарностью за жизнь, которую ты мне дала во всем ее прекрасном разнообразии. Я наполняю себя светом любви к тебе, мама, и любви к жизни. Я наполняю себя верой в будущее, в свои способности и возможности». Что ты почувствовала, когда произносила эти слова? Зафиксируй эти ощущения в дневнике самочувствия. Если эти слова находят у тебя глубокий отклик, повторяй их до тех пор, пока не ощутишь облегчения. Вопрос. Катя, а твоя мама сейчас поддерживает тебя или это уже не важно? Ответ. Когда мы благодарим свою мать, не упрекая ее и не лелея старые обиды, мы тем самым успокаиваем свою внутреннюю луну. Не нужно винить свою маму в чем-то. Надо проработать все свои обиды и перестать испытывать какие-либо мучения, так или иначе связанные с матерью. Мать – это луна. Через нее идут все денежные потоки. Отец – это солнце. Отношения с ним влияют на нашу самооценку, самореализацию и положение в обществе. Тандем солнышка и луны очень важен. Пусть твои взаимоотношения с ними будут полны любви и гармонии. Задание. Первое. От руки чернилами на отдельном листке бумаги напиши слова благодарности своим предкам. Я живу в этом мире благодаря всем предыдущим поколениям моей семьи. Во мне сосредоточена их сила, информация об их триумфах и достижениях, о трудностях и неудачах. Предки смогли стать опорой всем нам, их потомкам. Я знаю, помню и ценю их опыт, мечты, задумки, усилия. Моя благодарность им останется со мной навсегда. Повесь этот листок с благодарностью на такое место, где он будет всегда тебе виден. Обращай на него свой взгляд, когда ощутишь потребность в поддержке. Второе. Подумай о том, какие позитивные паттерны рода ты хотела бы усилить, к чему стремится твоя душа. Что является опорой для твоего сердца? Какой опыт предков ты хочешь использовать в своей жизни? Определи конкретные качества и признай их значимость.